Подумайте, если бы я поставила перед вами задачу, да, что и сказала, встаньте так, да, что от вашего движения, вот это движение, которое вы сделали один шаг, пришли сюда, а теперь следующий шаг уже почувствовать, как вы рождаете что-то важное в себе, и от того, как вы встанете, уже какая-то проблема просто здесь и теперь решится для себя. И я сейчас вот тяну, да, а как бы я скажу, вот, и встали, а я пока говорю о себе. Да? А в теле уже так что-то послушайте себя, я пока музыку так убираю. Да, вам уже ну, быстрее, ты чего тянешься? Мы уже готовы встать, да? А я говорю, пока, задумывайте пока, думайте, что ж я хочу, что ж я хочу сейчас вот, создать себе такое. Ищите что-то такое, чтобы откликнулось, да? А я говорю, идите. Кто вот так вот уже готов, поднимите руки. Уже догадалась, знала, поднимите руки. Кто уже как не здесь, здесь. Давайте каждый для себя любимый просто создать вот внутренний праздник. Вот так вот скоро выпустим из станции, когда нога на ногу, да? Вот уже дела изменились, глаза изменились. Первое, что загорается, когда включается душа и дух, это глаза. Если идет блеск изнутри, то все, человек уже зажег в себе искорку. Для того, чтобы внутри все включилось. А если сидит, как дохлый коров, глаза такие сполоснут, все там, и мысли такие же, и тело такое, все просто. А кто это может сделать? Кто-то со стороны возьмет эту корову и потащит за собой. Давай я тебя потащу. Ты моя бедная, какая ты вся. Зачуханная жизнь. Вы думаете, вам здесь кто-то жалеть будет? Нет, дорогие мои. Эта система не на жалости, она построена на любви. На любви. Слово «жалость» происходит, в словаре «дали» написано «жалость». Это могила. Происходит от слова «жалость». Сколько наших женщин русских говорит, они мы не любим, мы жалеем мужиков. Где мужики? Где мужики? Они плачут там. На кого ж ты меня оставил? Потому что жалеем. Что надо делать? Вот так к себе относиться. Не ждать, что кто-то вымолит жалости у кого-то. А наполнить любовью себя в первую очередь. Любовью. И включить этот свет в себе, а не чтобы вас кто-то тащил сюда. Надо. И это вы можете сделать сейчас. Первый маленький шаг. Вы готовы? Я готова. Я могу уже готовить. Когда я увижу вот сейчас блеск, вот такое вот уже состояние. Да. Да для себя любимого все, что хочешь сделать. Правильно? Готовы? Я скажу лучше. Не готовы. Выход за закрыть глаз. И душе праздник такой, весенний. И то, что вы заготовили, еще ярче представьте. И тело послушайте, как оно вот включилось, включилось. Да? Почувствовали? Пустите это стремление, эту свою цель, это желание. Пустите. Спокойной уверенности. Откройте глаза. Кто уже есть сейчас в этом движении победитель, поднимите руки. Да все, потому что все встали. Движение состоялось к свету, к любви, к исполнению ваших желаний. И да будет так. Хорошо. Кому нравится это состояние? Спасибо. Садитесь. Хочу закончить притчу. Один ученик смотрел на своего учителя. Тот ходил такой просветленный, улыбался. Ученик думает, а как он все время вот достигает этого состояния? Ничего его не раздражает, у меня вот то и это, то дождь, то. Но спросить боялся. Ну, настал уже смертный час, его учитель, он лежит на смертном одре, тоже улыбается. Ученик думает, ну, не успею. Подходит, говорит, учитель, прости меня. Скажи мне, ну, вот ты все время улыбался, я боялся этого у тебя спросить, зачем ты улыбаешься, почему? Но сейчас почему ты радуешься? Он говорит, ты знаешь, когда я тоже был учеником, и у меня был мастер, учитель. Я тоже боялся у него спросить это. Но спросил, и тот мне ответил. Каждое утро, просыпаясь, я делаю выбор. Или мне радоваться, улыбаться, ощущать себя счастливым в этот день. Или видеть пасмурное небо, видеть зло, агрессию, быть таким же, агрессию на агрессию. Я делаю выбор каждое утро улыбаться и улыбаться. Дорогие мои, все в ваших руках. Вы делаете выбор. Какую дорогу вам выбрать? Счастье и удачи вам на вашей дороге. Самое трудное упражнение – поднять правую руку. До встречи.